Глава 7. Кто-то должен это делать. После этого жизнь моя превратилась в тяжелую рутину. Ведьмак очень быстро обучал меня, заставляя все время писать, отчего у меня рука дрожала и глаза сильно уставали. Однажды в полдень ведьмак повел меня на окраину деревни, где за последним каменным домиком росли кружком ивы. У нас в графстве их называли лоза. Здесь было темно и мрачно, а с одной ветки свешивалась какая-то веревка. Я поднял голову и увидел большой медный колокол. «Когда кто-то нуждается в помощи, — пояснил ведьмак, — они не приходят к моему дому, если только я не приглашу. Они идут сюда и звонят в колокол. Но почему-то шли недели, а никто в колокол не звонил. И я только изредка выходила за пределы западного сада, чтобы пополнить в деревне наши запасы. Мне становилось очень одиноко. Я тосковал по семье, но работа, которой меня занимал ведьмак, не давала времени для тоски. Я от усталости едва доходил до кровати и засыпал мертвым сном, едва коснувшись подушки. Самой интересной частью дня были уроки, но я мало узнал о неупокоенных душах, призраках и ведьмах. Ведьмак говорил, что в первый год ученик прежде всего изучает домовых, а также ботанику, чтобы знать все о травах, которые пригодятся в лечении или спасут от голода. Во время уроков я не только записывал. Приходилось выполнять тяжелую физическую работу, как и раньше на ферме. В одно теплое солнечное утро ведьмак разрешил мне отложить книгу в сторону и повел в южный сад. С собой я понес лопату и длинный измерительный пруд. «Свободные домовые путешествуют по леям», — объяснил он. «Но иногда что-то портится. Из-за грозы или землетрясения, например. Никто из ныне живущих не помнит, чтобы в графстве случались землетрясения. Но это и не важно, потому что все леи взаимосвязаны. И если что-то случится с одной за 1000 миль отсюда, испортятся и другие. И тогда домовой на много лет застрянет на одном месте. Таких мы называем естественно связанными. Они не могут передвигаться дальше нескольких десятков шагов в любую сторону. И от этого, конечно, злятся. Поэтому лучше не подходить к ним слишком близко. Правда, иногда они застревают неподалеку от дома или даже в нем самом. Тогда нужно убрать его оттуда и искусственно связать в другом месте. «А что такое леи?» — спросил я. «Мнения расходятся, парень. Кто-то думает, что это древние тропы, которые опутывают землю. Тропы наших далеких предков. По ним мы ходили в те времена, когда люди были настоящими людьми, а темные силы знали свое место. Тогда жили дольше, все были счастливы и довольны. И что же случилось?» «С севера пришел лед, и земля на 1000 лет замерзла», — ответил ведьмак. «Выжить было очень трудно, и люди забыли все, чему их учили. Старые знания стали никому не нужны. Главное — согреться и отыскать пищу. А когда лед наконец сошел, выжившие превратились в охотников в звериных шкурах. Они позабыли, как выращивать хлеб и приручать животных. Темные силы обладали великим могуществом. «Что ж, теперь, конечно, все лучше, но нам еще предстоит долгий путь», — продолжал он. «А все, что осталось с тех времен, — леи. И это больше, чем просто тропы. Это линии таинственной жизни, живущей в земле, невидимые дороги, по которым на большой скорости путешествуют свободные домовые. Именно они доставляют больше всего хлопот. Там, где домовые устроят новый дом, им редко рады. А от этого они сами злятся и начинают насмехаться, строить ловушки, часто очень опасные. Тогда приходит наш черед — искусственно связать их в яме. И как раз такую яму ты сейчас будешь рыть». «Вот, может, здесь?» — сказал ведьмак, указав на землю под большим старым дубом. «Между корнями достаточно места». Он дал мне измерительный пруд, чтобы я вырыл яму ровно в 6 футов глубиной, столько же длиной и 3 фута шириной. Даже в тени было очень жарко, и я копал несколько часов, пока не сделал все безупречно. Ведьмак всегда требовал безупречности. Затем я должен был приготовить пахучую смесь из соли, металлических опилок и особого клея, приготовленного из костей. «Соль может обжечь домового», — рассказал ведьмак. «А железо загонит его в яму. Вот молния, например, попадает в землю и гибнет. Так же и железо высасывает силу и сущность из тех, кто крадется в ночи. Оно может обезвредить злого домового. А вместе соль и железо создают что-то вроде преграды. Они вообще во многом полезны». Я размешал смесь в большом ведре и нанес ее на стенки ямы кистью, как наносят краску, только это было труднее. Чтобы не выпустить самого сильного домового, слой должен быть идеальным. «Работай как следует, парень», — говорил ведьмак. «Домовой убежит даже через дырочку меньше булавочной головки». Разумеется, как только я закончил с ямой, ведьмак потребовал ее закопать и начать заново. Я выкапывал по 2 учебные ямы в неделю, и эта тяжелая, рутинная работа отнимала очень много времени. К тому же меня то и дело охватывал страх. Я работал совсем рядом с настоящими ямами, в которых сидели домовые, и даже днем тут было жутковато. Сам ведьмак старался не отходить далеко и всегда присматривал за мной, повторяя, что лучше не искушать судьбу, даже если домовые связаны. Еще ведьмак сказал, что я должен узнать каждый уголок графства, все города, деревни и кратчайшие дороги между ними. Наверху библиотеки у него было множество карт, но, похоже, легкий путь не для меня. Учитель заставил рисовать свою собственную карту. В центре нее располагался его дом и сад, и нужно было изобразить деревню и близлежащие холмы. В конце концов, карта должна была постепенно вырасти и включить в себя все окрестные земли. Правда, рисование всегда давалось мне нелегко, а ведьмак, как я уже упоминал, хотел, чтобы все было идеально. Так что дело это оказалось, ну, очень кропотливым. Только потом учитель показал мне свои карты. Но обычно я тратил больше времени на их сворачивание, чем на изучение. А еще я начал вести дневник. Ведьмак подарил мне еще одну чистую книгу, не раз повторив, что я должен все время записывать события, и в будущем эти записи мне помогут. Каждый день писать не удавалось. Иногда я так уставал от уроков, на которых приходилось строчить за ведьмаком с бешеной скоростью, еле улавливая мысль, что запястье дрожало. Однажды, уже спустя месяц обучения, за завтраком ведьмак спросил: «Ну, что ты думаешь, парень?» Мне показалось, что он имеет в виду завтрак. «Может, вместо подгоревшего бекона будет второе блюдо?» Поэтому я просто пожал плечами. Не хотел обижать домового, который наверняка наслышал. «Что ж, это тяжелая работа, и я не стану винить тебя, если ты решишь ее бросить», — продолжал ведьмак. «Прошел уже месяц, а я всегда даю ученикам возможность вернуться домой и хорошенько подумать. Тебе нужно время?» Я как мог старался не подать виду, будто очень рад, но улыбка меня выдала. Жаль только, что чем шире я улыбался, тем грустнее становилось лицо ведьмака. Я понял, он не хочет, чтобы я уходил, но мне так хотелось повидать свою семью, снова отведать маминой стряпни, что я не устоял. Уже через час я покинул дом ведьмака. — Ты храбрый малый и умный, — сказал он мне, провожая за воротом. — Ты выдержал первый месяц обучения, так что можешь сказать отцу: если останешься, я приду к нему осенью за 10 гинеями. Ты показал себя как хороший ученик, но решать тебе. Если не вернешься, я пойму. Жду тебя через неделю. Потом я еще 5 лет буду учить тебя, пока не передам тебе все свои знания. Я отправился домой с легким сердцем. Мне не хотелось говорить об этом ведьмаку, но еще в тот самый момент, когда он разрешил мне уйти и не возвращаться, я решил, что не останусь. Это ужасная работа. Я уже понял, что она не только обрекает на одиночество, но и сулит много опасностей. Никому ведь нет дела, жив ты или мертв. Все, что людям нужно, это избавиться от зла и бедствий. Но никто никогда не задумывается, чего это тебе стоит. Как-то ведьмак рассказывал, что однажды его чуть не убил домовой. В мгновение ока он превратился из стукача в прачника и пытался размажить ведьмаку голову огромным камнем с кулак кузнеца. Учителю до сих пор не заплатили за ту работу. Он ждал платы следующей весной. А до нее ведь ой как долго. Так что ж хорошего в этом ремесле? Отправившись домой, я даже пришел к выводу, что мне будет гораздо лучше остаться фермером. Ну вот в чем штука. Путь домой занял почти 2 дня, и у меня было достаточно времени на размышления. Я вспомнил, как скучно мне бывало на ферме. Разве я смогу работать там всю жизнь? Да и мама возлагала на меня большие надежды. Она хотела, чтобы я стал учеником ведьмака. Получается, так я ее подведу. Труднее всего будет сказать ей обо всем. К вечеру первого дня у меня закончился весь сыр, который дал дорогу ведьмак. На следующий день я остановился на привал всего 1 раз, помыть ноги в ручье, и пришел домой как раз перед вечерней дойкой. Открыв калитку, я увидела отца. Он шел в хлев. При виде меня он просиял от радости. Я предложил помочь хлеву и подоить коров, чтобы мы смогли поговорить, но он отправил меня сразу к маме. Она истосковалась по тебе, сынок, и с ума сойдет от счастья. Отец похлопал меня по спине и ушел доить коров. Но не успел я сделать 12 шагов, как из амбара прямо мне навстречу вышел Джек. — Ты почему так рано вернулся? — спросил он. В голосе его сквозил холодок. Если честно, даже не холодок, а настоящий холод. У Джека даже лицо перекосилось, как будто он скалился и улыбался одновременно. Ведьмак отправил меня домой на 10 дней. Я должен решить, стану ли продолжать обучение. И что ты собираешься делать? Поговорю с мамой. И, как всегда, сделаешь по-своему, — заключил Джек. Теперь-то он точно скалился, и мне показалось, что-то стряслось в мое отсутствие. Иначе почему он волком смотрит? Может, он не хотел, чтобы я возвращался? — Как ты мог взять отцовскую трудницу? — добавил брат. — Он сам мне ее отдал, — возразил я. — Отец хотел, чтобы я ее взял. — Это еще не значит, что надо было ее брать. Ты думаешь только о себе. Нет, чтобы обедом отца вспомнить. Он так любил эту трудницу. Я ничего не ответил, потому что не собирался спорить. Все равно Джек не прав. Отец правда хотел, чтобы я взял трудницу. «Пока я здесь, буду вам помогать», — попробовал я сменить тему. «Если уж не хочешь быть нахлебником, то иди и покорми свиней», — бросил он, уходя. Никто не любил это делать. Свиньи, они волосатые, вонючие и вечно такие голодные, что к ним спину лучше не поворачиваться. Даже разговор с Джеком не омрачил моей радости от возвращения домой. Я прошел через двор и стал смотреть на наш дом. Мамины розовые кусты скрывали почти всю стену. Они всегда росли хорошо даже на северном склоне. Сейчас на них только распускались почки, но к середине июня распустятся алые цветы. Заднюю дверь всегда заедала. Однажды в дом попала молния. Сгоревшую дверь заменили, но проем немного покосился. Пришлось поднатужиться, чтобы ее открыть. Зато первое, что я увидел, была мамина улыбка. Мама сидела в старом кресле-качалке в дальнем углу кухни, куда не доставало солнца. Она не любила яркого света. От него у нее резало в глазах. Мама предпочитала зиму лету и ночь дню. Она была так рада меня видеть. И сначала я решил не говорить, что хочу остаться насовсем. Притворился очень счастливым и бодрым. Но она видела меня насквозь. От мамы ничего не скроешь. — Что-то не так? — спросила она. Я пожал плечами и изобразил на лице улыбку. Даже мой брат лучше скрывал свои чувства. — Ну-ка, говори, — потребовала она. — Нечего отмалчиваться. Я долго не отвечал, потому что не мог найти нужных слов. Кресло-качалка качалось все медленнее, пока, наконец, и вовсе не остановилось. Плохой знак. Я выдержал месяц обучения, и мистер Грегори сказал, что я сам должен решить, продолжать или нет. — Но мне очень одиноко, мам, — признался я. — У меня нет друзей, там нет детей, с которыми можно было бы поговорить. Я совсем один. Я хочу вернуться и работать здесь. Я мог сказать больше, как мы были счастливы все вместе, пока братья жили дома. Но не сказал. Мама и так по ним очень скучала. Я думал, она поддержит меня, пожалеет. Я ошибся. Мама выдержала долгую паузу, прежде чем заговорить. И я даже слышал, как за стеной в соседней комнате Элли подметала пол, тихо напевая. — Тебе одиноко? — переспросила мама, скорее сердито, чем сочувствием. — Но почему? У тебя же есть ты, разве нет? Только потеряв самого себя, становишься по-настоящему одиноким. И перестань жаловаться. Ты почти взрослый, а мужчина должен трудиться. Сотворение мира люди работали. Нравилось им это или нет? А ты чем хуже? Ты седьмой сын седьмого сына и рожден для этой работы. Но у мистера Грегори были и другие ученики, не подумав, взболтнул я. Один из них должен вернуться и охранять графство. Но почему я? Он учил многих, но немногие закончили обучение, сказала мама. Да и те, кто закончил, недостойны быть его преемниками. Это малодушные трусы или калеки. Они сошли с пути истинного и берут деньги ни за что. Остался лишь ты, сын. Ты — последний шанс, последняя надежда. Кто-то должен это делать. Кто-то должен противостоять злу. Ты — единственный, кто сможет. Кресло закачалось вновь. Значит, мы все уладили. Подождешь до ужина или будешь есть прямо сейчас? У меня весь день ни крошки во рту не было. Мам, я даже не завтракал. Я готовлю тушеную крольчатину. Замари червячка. Я сел за кухонный стол с тяжелым сердцем. Еще никогда не чувствовал такой грусти. Мама суетилась у печки. От кролика шел аппетитный аромат, у меня шлюнки потекли. Никто не готовит лучше мамы. Хотя бы из-за этого стоило вернуться домой. Мама с улыбкой принесла мне большую тарелку с горячим мясом. — Пойду приготовлю твою комнату, — сказала она. — Можешь остаться на денек-другой. Я пробормотал спасибо и тут же принялся за еду. А когда мама ушла наверх, в кухне появилась Элли. — Рада видеть тебя снова дома, Том! — улыбнулась она и посмотрела на мою тарелку. — Принести тебе хлеба? — Да, пожалуйста, — кивнул я, и Элли намазала маслом три толстых ломтя. А потом села рядом. Я вмиг умял свою порцию и дочисто подобрал подливу куском свежего хлеба. «Теперь тебе лучше?» Я кивнул и слабо улыбнулся. Но понял, что это не сработало. Элли вдруг нахмурилась. «Я случайно подслушала ваш разговор», — сказала она. «Не думаю, что все так плохо. Просто для тебя это работа в новинку. Ты скоро привыкнешь». И потом, тебе не обязательно сейчас же возвращаться. Побудешь дома и успокоишься. Тебе здесь всегда будут рады, даже когда ферма перейдет к Джеку. А мне так не показалось. Джек совсем не обрадовался. — С чего ты взял? — удивилась Элли. — Не очень-то он был приветлив, не хотел, чтобы я остался. Не расстраивайся за своего старшего брата, Ворчуна. Я с ним поговорю. Теперь я улыбнулся искренне. Как мама говорила, Элли из Джека веревки вьет. На самом деле его беспокоит другое. Элли погладила ладонью живот. Моя тетка умерла при родах, и наша семья этого не забывает. Джек нервничает, но мне нисколечко не страшно. Я в надежных руках, твоя мама мне поможет. Она помолчала. Правда, есть еще кое-что. Джек озабочен твоей новой работой. Когда я уходил, он вроде радовался за меня. — вставил я. — Конечно, ты же его брат, он за тебя переживает, но работа ведьмака пугает людей, им неловко и неприятно. Может, если бы ты сейчас ушел, было бы даже лучше. Джек сказал, что с тех пор, как ты поднялся на холм, собаки стали беспокойными. Они и близко не подходят к северному пастбищу. Джеку кажется, будто ты кого-то разбудил. Наверное, дело все-таки в этом. Продолжила Элли, дотронувшись до животика. «Он старается нас защитить. Он заботится о семье. Не бойся, все уладится само собой». В конечном итоге я пробыл дома 3 дня, стараясь не выдать своей грусти, и потом решил уйти. С мамой я попрощался в последнюю очередь. Мы поговорили на кухне, она обняла меня и сказала, что гордится мной. «Ты не просто седьмой сын седьмого сына», — улыбнулась она. Ты и мой сын тоже, и наделен особым даром. Я кивнул, потому что не хотел ее расстраивать. Но улыбка исчезла с моего лица, как только я вышел за калитку. С нелегким сердцем я потащился назад, полной обиды и разочарования от того, что мама не разрешила мне остаться. Всю дорогу до Чипендена мне вслед лил дождь. Я продрог до костей, промок и приуныл. К моему удивлению, щеколда на калитке поднялась сама, я даже не дотронулся. Калитка открылась, и это было что-то вроде приветствия, приглашения войти. Раньше я думал, что такое может только ведьмак. Возможно, я должен был бы обрадоваться. Но мне стало немножко жутко. Постучав в дверь трижды, я заметил, что в замке торчит ключ. Так как на мой стук никто не отозвался, я повернул ключ и отпер дверь сам. Я заглянул во все комнаты на первом этаже, звал на лестнице, но ответа не последовало, и я рискнул заглянуть на кухню. В печи пылал огонь, и стол был накрыт на одного. Посредине стояло огромное блюдо с дымящим картофелем. Я ужасно проголодался и набросился на еду. Только опустошив все тарелки, я заметил записку под солонкой. Я ушел на Пендл. Там появилась ведьма, так что меня какое-то время не будет. Будь как дома, но не забывай ходить в деревню за провизией. Мой мешок, как обычно, у мясника. Пендл — это высокий холм, почти гора, на востоке графства. Тамошняя земля кишмя кишит ведьмами, туда нельзя ходить, особенно в одиночку. Я снова вспомнил о том, как опасна работа ведьмака. В то же время меня разбирала досада. Я так ждал, чтобы хоть что-то произошло. А стоило мне уйти, как для ведьмака нашлась работа. В ту ночь я спал крепким сном, но не пропустил колокольчик и спустился к завтраку вовремя. За это меня наградили вкуснейшей тарелкой яичницы с беконом. Благодарность, встав из-за стола, я громко произнес то, что обычно говорил отец. «Было очень вкусно! Стрепня не знает равных!» Тут же в камине ярко вспыхнуло пламя, и где-то замурлыкал кот. Я его не видел, но он мурлыкал так громко, что даже стекла дрожали. Уж поверьте. Видно, мои слова пришлись ему по душе. Довольный собой, я отправился в деревню за провизией. На синем безоблачном небе светило солнце, пели птицы, и после вчерашнего дождя весь мир засверкал и заискрился новизной. Как всегда, в первую очередь я зашел к мяснику, взял мешок ведьмака, затем сходил к зеленщику и, наконец, к пекарю. Рядом опять болтались деревенские мальчишки. Их было поменьше, чем в прошлый раз, да и главарь с бычьей шеей тоже куда-то делся. Вспомнив слова ведьмака, я подошел прямо к мальчишкам. — Извините меня, — начал я, — я новенький и еще не знаю, как тут заведено. Мистер Грегори сказал, что мне можно угостить вас яблоками и пирожками. С этими словами я открыл мешок и дал каждому то, что обещал. Они дико вытаращили глаза и растерянно поблагодарили меня. В конце поляны меня кто-то поджидал. Это была девочка Алиса. Она снова стояла в тени деревьев и не выходила на свет. — Если хочешь, я угощу тебя яблоком и пирожками, — сказал я. К моему удивлению, она отрицательно покачала головой. — Сейчас я не голодна, но мне нужна от тебя кое-что другое. Твоя помощь. Я пожал плечами. Обещал? Значит, надо сдержать обещание. Что еще мне оставалось? Скажи, чего ты хочешь. Я сделаю, что смогу, — ответил я. Ее лицо озарила широкая улыбка. На ней было черное платье, остроносые туфли. Но эта улыбка заставила меня позабыть о них. Тем не менее, ее следующие слова меня очень обеспокоили. И, можно сказать, испортили остаток дня. Пока я тебе не скажу. Приходи вечером после заката солнца к колоколу старины Грегори. Я позвоню, и ты приходи. Перед самым закатом я услышал звон колокола и с тяжелым сердцем спустился по холму к ивовым зарослям. Как-то неправильно звонила Алиса. Не делай это. У нее ведь не было для ведьмака работы. С чего же звон поднимать? Где-то надо мной последние лучи солнца купали в своем тепле и оранжевой мгле верхушки холмов. Но там, внизу, среди ив уже сгущались тени. Когда я увидел девочку, меня охватила дрожь. Алиса одной рукой дергала за веревку так сильно, что язычки колокола бешено танцевали. Несмотря на ходобу, она, видимо, была очень сильна. Как только я показался, она перестала звонить и уперла руки в боки. Ветки продолжали трястись у нее над головой. Мы очень долго стояли и молча смотрели друг на друга, пока мое внимание не привлекла корзина у ног девочки. В корзине что-то лежало, накрытое черной тканью. Алиса подняла корзину и протянула ее мне. — Что это? — спросил я. — Это для тебя. Сдержи свое обещание. Я взял корзину, но радости не испытал. Желая узнать, что внутри, я сунула руку в корзину. — Не трогай! — воскликнула Алиса резко. — На воздухе они испортятся. — Что там? — снова спросил я. С каждой минуты темнело все больше, и я начал нервничать. — Всего 3 лепешки. — Большое спасибо! — поблагодарил я. — Они не тебе! — сказала Алиса, и у нее на губах заиграла лукавая улыбка. — Они для старой мамаши Малкин. У меня пересохло в горле, и ледяной холодок пробежал по спине. «Мамаша Малкин? Живая ведьма, которую ведьмак держал в яме у себя в саду?» «Не думаю, что мистер Грегори это придется по душе», — произнес я. «Он велел мне держаться от нее подальше». «Старина Грегори очень жестокий человек», — сказала Алиса. «Бедная мамаша Малкин сидит в этой сырой темной дыре уже почти 13 лет. Разве можно так обращаться со старой женщиной?» Я пожал плечами. Мне самому не нравилось, как ведьмак с ней обходился. А он сказал, что на то есть веские причины. — Слушай, — сказала девочка, — не будет у тебя неприятностей. Зачем старику вообще знать? Ты всего лишь утешишь ее немного. Это же ее любимые лепешки. Их ей родные испекли. Ничего тут плохого нет. Просто подержать ее в тяжелый час. А то она совсем плоха. Я снова пожал плечами. С Алисой действительно не поспоришь. Все говорило в ее пользу. В общем, приноси ей каждую ночь по лепешке. 3 лепешки на 3 ночи. Лучше делай это в полночь, тогда она очень голодная. Первую отнеси сегодня же. Алиса собралась было уйти, но обернулась и с улыбкой добавила. Мы можем стать хорошими друзьями, ты и я. Потом хихикнула и испарилась во мраке.